Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие. Чай вдвоем. День рождения. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Клип на день рождения хорошо смотрится в паре с «Жить нужно в кайф» Лады Дэнс. Видно, как за 10 лет изменился статус буржуазного образа жизни. У «Чая вдвоем» в чем-то похожий антураж вечеринки. Вертолет, стритбольная площадка, море, пляж, мотоцикл. Однако он уже нормализован. Здесь нет мечты, а есть обыденность. Жить, может быть, и нужно в кайф, но не очень получается. Участники «Чай вдвоем» Денис Клявер и Стас Костюшкин выглядели как инструкторы по фитнесу или как парни из мужского стриптиза и выразительно пели томные песни о разбитых сердцах. Так, наверное, могли бы звучать песни «Руки вверх», созданные с расчетом на состоятельную московскую молодежь. Идеальные голые торсы, R&B-шная ласка в голосе, драматическое сопереживание в глазах. Все тут было как будто нарочито, немного не всерьез. Симптоматично, что самым первым продюсером «Чай вдвоем» еще в середине 90-х был Сергей Курехин. В следующем проекте Костюшкина «А. Десса» эта гипертрофированность окончательно превратится в комическую, а его партнер пойдет другой дорогой. Помимо исполнения грустных песен про любовь, Денис Клявер сыграл голос Виктора Цоя в недавнем фильме «Лето». Денис Клявер, вокалист, автор песни. Нас со Стасом познакомили наши девушки. Они со мной учились в училище имени Мусоргского, были подружками и решили, что мы должны встретиться все вместе. Рассказали мне, что Стас большой, красивый. Я немного напрягся, потому что большим и красивым мог быть только я. А ему про меня сказали то же самое. Поэтому мы очень воинственно встретились, сухо пожали друг другу руки. Ну и через 5 минут уже разболтались. Поняли, что станем близкими друзьями. Возникло желание что-то сделать вдвоем, правда было непонятно что. С девушками мы в итоге расстались. Название «Чай вдвоем» придумал Александр Ревзин, режиссер «Юрмалы», «Песни года» и кучи других телевизионных программ. Он был нашим первым и, по сути, единственным настоящим продюсером. Мы участвовали в конкурсе Виктора Резникова в 95-м году и назывались «Пилот». Но Саша нам сказал, что за идиотское название. Называйтесь либо «Чай вдвоем», либо никак. Мы ответили, нам не нравится. Саша сказал, тогда вы не будете участвовать в конкурсе. И мы сказали, хорошо, нам уже нравится. Есть яркие песни, они как кусок меда, сладкие, приторные. Цепляешься за них моментально, но и надоедают быстро. А есть песни, которые выстреливают не сразу, но держатся в эфире в итоге дольше других. Такие песни надо уметь распробовать. Так было с днем рождения. Мы принесли ее на радио, все сказали, ребят, что с ней не так, может переделайте. И никто ее не взял, кроме одной радиостанции, где программным директором была девушка, которой песня ужасно понравилась. Она сказала, вы даже себе не представляете, насколько точно вы попали прямо в девичье сердце. А девичьи сердца нам действительно знакомы. Мы ведь музыканты, да и как мужчины не последнее дерьмо, женщин очень любим, хорошо их чувствуем. И относимся к ним с огромным уважением. В творчестве важно вовремя сделать паузу, не перекормить зрителя. И сейчас у нас такая пауза. У каждого из нас есть свой проект, который ему сейчас интереснее. И я, и Стас, мы эклектичные музыкально. Я люблю и джаз, и рок, и поп, и вообще микс всего. Потому что невозможно скучно находиться в одном и том же состоянии. Я даже не могу все время ездить в машине, иногда хочется в метро спуститься. Мне надо постоянно все менять. Единственное, с личной жизнью наконец разобрался. У моей жены есть бизнес Desperados Dogs. Она одевает маленьких собачек в смешную симпатичную одежду. Я вписался, чтобы поддержать дело. К тому же у нас есть 2 собачки, они веселые и чудесные. Реально расслабуха наряжать их в платье и комбинезоны. Это мне тоже никогда не надоедает. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Стас Костюшкин, вокалист, соавтор текста. С днем рождения я был поставлен перед фактом. Уже и музыка есть, и Диня еще и припев написал. И говорит, ну придумай, что там было дальше, или до того, ну или как хочешь. По припеву было понятно, что что-то произошло с барышней в день ее рождения. Кто-то не пришел, ей ничего не надо. Лишь бы кто-то все-таки пришел. И я, как обычно, запарился придумать, то она такая, сколько лет, что она страдает, кого она там ждет. А в тот момент у меня только начинался роман с моей будущей женой Юлькой, и я был крайне в нее влюблен. И мне было очень легко прочувствовать атмосферу какого-то одиночества, любовного томления, потому что Юля меня не совсем любила в тот момент. У нее был дурной вкус, и она больше любила Дениса. Я чувствовал себя очень одиноко и перелопатил свое одиночество в одиночество этой девочки, которая почему-то плакала прямо на фольгу цветов. Но Юля мне в итоге досталась, потому что я боец. Однажды была передача про чай вдвоем, и там говорили так. Чтобы вам было понятно, один – это сын Олейникова, а второй – это тот, который пафосный. Илья Олейников – актер, комик, соведущий телепередачи «Городок», отец Дениса Клявера. Умер в 2012 году. Ну, я вообще-то не пафосный, я достаточно замкнутый. Но потом меня перещелкивает, и я становлюсь такой общительный, что от меня люди устают. Мое атлетическое сложение – это в первую очередь образ жизни. Но учитывая, что я уроженец города Одесса, и всю жизнь был заточен под то, чтобы что-то кому-то втюхать и продать, я в свое время подумал, что и себя бы тоже неплохо продать, и подороже. А для этого товар должен быть красивым и хорошо упакованным. Вот мне уже 40 лет, а я себя все втюхиваю и втюхиваю. А поесть я люблю. У меня даже есть сеть пышечных «Пышка до пудра». Это кармическая нагрузка. Я занимаюсь спортом 5 дней в неделю по 3 часа, так что имею право жрать, что хочу. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году.